Студия «Ардис» представляет. Ирина Смирнова. Неправильный дракон в ее гареме. Читает Арина Андреева. Глава первая. Орния еще раз внимательно оглядела выстроившихся в ряд парней. Потомки огненных драконов были как на подбор. Высокие, плечистые, рыжеволосые или золотисто-русые. Прямая осанка, суровые лица и гордая уверенность в глазах. Все, как ей нравилось. Коренастые, смуглокожие шатены или брюнеты — это те, у кого в предках отметились драконы Земли. Из недостатков — слишком мускулистые руки и массивные ноги, обычно той же длины, что и тело. Но иногда и среди них можно было откопать нечто вполне приличное, достойное порадовать свою госпожу в постели раз в пару-тройку месяцев для разнообразия. Орния была дочерью одной из трех советниц правительницы эльфийского клана и унаследовала от матери ум, красоту, магию и неуемный темперамент. Ну и еще тягу к разнообразию. Поэтому раз в год она устраивала в гареме обновление состава, выпускала одного-двух давно невостребованных наложников и выбирала себе новых, обычно огненных. Водяных, будучи магом огня, Орния недолюбливала, а воздушные ей не нравились внешне. И наслышанные об этом полукровки даже не заглядывали на ее отборы. Ведь своих предпочтений девушка не скрывала. Но сегодня среди мускулистых великанов затесался довольно невысокий по человеческим меркам, стройный и гибкий, как тростиночка, парень. Характерная внешность для детей воздуха. И глаза бездонно серые, как утренний туман. Орния несколько раз прошла мимо него, демонстративно отводя взгляд. Зачем ей мужчина другой расы, похожий на эльфа? Скоро практически такой же муж достанется, с которым придется иногда спать во имя приличия и для продолжения рода. Традиция набирать в гаремы утративших зверя драконьих полукровок появилась среди светлых эльфов лет 300 назад, после того, как сразу два больших клана оказались уничтожены из-за предательства наложников. К тому же эта вечная путаница с родословными уже давно всем надоела. Теперь же книгу рода можно было доставать из сундука лишь во время поиска брачного партнера, а в гаремы выбирать по зову души или тела, не переживая, достался ли тебе близкий родственник или потенциальный изменник из враждебного клана. Причем все это касалось как эльфов, так и эльфиек. После великого перемирия в некоторых кланах, поддерживающих тесные контакты с элитари, установился матриархат, а в некоторых, чтущих традиции предков, во главе по-прежнему стояли мужчины. «Остальные могут уйти», — объявила девушка, приглядев пятерку самых привлекательных, из которых собиралась, немного подумав, выбрать парочку. И довольно улыбнулась, предвкушая, как сейчас будет разглядывать, изучать и испытывать кандидатов. Как будет наслаждаться, наглаживая их мускулистые тела, а потом затащит сразу двоих, выбранных в постель. «А ты почему не ушел?» Орния с изумлением уставилась на настырного паренька, не сдвинувшегося со своего места. Намеков со взглядами он не понял, но сейчас-то... Всем прямо было сказано. «Вы сказали, могут уйти. Значит, если хочется, можно и остаться», — пояснил тот и улыбнулся. Его простенькое курносое лицо сразу оживилось, став чуть более привлекательным. Но тело осталось тонкокосным и жилистым. Никаких бугрящихся мышц. Мелкий, лишь на голову выше Орнии. Плечи, конечно, пошире, чем бедра, но не настолько, чтобы это сразу бросалось в глаза. Кожа странная, золотистая, прямо до желтизны. То ли загар такой, то ли просто от природы. Волосы, правда, красивые, черные с синевой, больше подходящие дракону воды. Но и у воздушников такое иногда встречается, особенно у тех, кто гнездится в морских скалах. При мыслях о воде Орния зябко поежилась. Один из телохранителей тут же выразительно посмотрел на свою госпожу, движением бровей уточняя, выставит ли наглеца силой. Но девушка едва заметно помотала головой. Пусть стоит, раз ему нравится. «Разденьтесь». Мужчины тут же послушно скинули шаровары и жилетки, причем настырный мальчишка тоже разделся. Орния оценивающе оглядела соперников за места в гареме. Лишь наивные девчушки верят в то, что размер не имеет значения. Имеет. Любое отличие мужского достоинства от канонического, того, к которому привыкла женщина, несет с собой неудобство. Но тут пока еще было рано делать выводы, поэтому Орния зашла мужчинам за спиной и оценила вид сзади. К ягодицам у нее тоже имелись особые требования. Никаких провисаний, никаких впадинок, словно от удара кулака в песок. Задница должна быть крепкая, выступающая вперед, как грудь девушки, и также притягивающая взгляды и руки. Удивительно, но всем этим требованиям соответствовала лишь одна. Золотистая, приятная на ощупь, без единого волоска на коже. Положив ладони сверху на ягодицы, Орния огладила их, потом сжала, чувствуя, как мышцы, сначала обманчиво податливые, пружинят под руками. Закусив губу, девушка двумя большими пальцами разъединила позолоченные природой округлости. Загар так идеально ровно, на все части тела не лег бы. Странный парень глубоко вдохнул, на миг напрягся и тут же расслабился, не сопротивляясь проникновению. Это тоже было плюсом, потому что Орния любила обладать своими наложниками различными способами. И ей совсем не нравилось ощущать себя гномом, пытающимся пробурить гору. Оторваться от золотистой задницы оказалось не так-то просто. И Орния заметила этот момент. Напоследок она огладила парню спину, вдумчиво исследовав пальчиками и напряженные мышцы плеч, и идеально ровную линию позвоночника, и отчетливо заметную, несмотря на узкие бедра, талию. Но потом ее ладони снова, как магнитом, притянулись к округлым ягодицам. А ведь надо было осмотреть и других мужчин. Правда, одна из задниц оказалась с брачком. Так что число претендентов в гарем сократилось до четверых. Или все же до пятерых. Раз уж так нравится щупать его зад, наверное, стоит рассматривать мальчишку как полноценного кандидата. Закончив с тестированием сзади, девушка перешла к тестам спереди. Изучаемые объекты как раз налились и приняли свой рабочий размер. Теперь можно было разглядывать и мысленно сравнивать с эталонным. Орния была уверена, что тут-то паренек проиграет. Однако с приятным удивлением ошиблась. Вопреки ее ожиданиям, на фоне худого поджарого тела размеры позолоченного достоинства выглядели довольно внушительными. А учитывая страсть Орнии к огненным великанам, оказались вполне среднестатистическими для ее гарема. Проведя подушечкой пальца по головке члена, девушка с удовольствием полюбовалась на широко распахнувшиеся глаза, приоткрывшиеся губы. Подслушала полувздох-полустон, от которого ей нестерпимо захотелось завалить сероглазого проныру прямо здесь, в зале. Стонал парень приятно, возбуждающе, и дышал не как загнанная лошадь, а как летний ветерок, раздувая обжигающее пламя внизу живота. Что ж, осталось только решить, брать ли ей в гарем троих, нарушая этим привычное число наложников, или двоих. Идти ли на поводу у внезапно вспыхнувшего странного желания, или все же списать это на блажь?